Глава третья. В том, что в беду попасть несложно, даже особо стараться не надо, Инга вскоре убедилась сама. Дернула же ее пойти в джунгли одной. Решила немного прогуляться, чтобы представить, что ждет в походе послезавтра, и сообразить, как лучше одеться. А в итоге заблудилась. Конечно, коммуникатор оставался при ней, и Инга всегда могла связаться с отелем и попросить найти ее по сигналу. Но казалось, буквально 10 метров, и она выберется. А вместо этого Инга лишь глубже уходила в джунгли. Правда, были в этой прогулке и свои плюсы. Посмотреть здесь было на что. Огромные цветы манили прикоснуться и вдохнуть сладкий аромат. Пестрые бабочки без страха присаживались на руки. Инга даже увидела некрупную, размером с котенка, мохнатую обезьянку. Отличала ее от сородичей только миниатюрность. Она была такого сочного, зеленого цвета, словно измазалась в краске, чтобы слиться с яркой листвой. Такая спрячется на дереве, не заметишь. Обезьянка носилась по траве за каким-то насекомым и не обращала на гостью джунглей никакого внимания. Брошенные рядом с ней дольки апельсина она обнюхала с подозрением и обошла сторонкой, так что Инга оставила попытки приманить обезьянку. Вдоволь нагулявшись, Инга решила позвонить в отель и запросить помощи, ведь понятия не имела, в какую сторону идти к пляжу. Но не успела включить коммуникатор, когда услышала пронзительный писк. Вряд ли ловушки в джунглях были расставлены на таких мелких зверьков, но обезьянка умудрилась угодить в силки и теперь пронзительно пищала, пытаясь вырваться, но только сильнее запутывалась. «А ну-ка, тихо!» Инга подошла к силкам и попыталась понять, как они устроены. Хорошо, что это была просто плотная леска, а не какое-нибудь бревно, которое расплющило бы жертву на месте. Повозившись, ей все же удалось освободить несчастное животное, и обезьянка тут же уцепилась за нее, наотрез отказываясь отпускать. «Ты уж извини, но искать тебе пропитание я не буду». Инга попробовала избавиться от неожиданного питомца, но добилась только того, что обезьянка с кисти перебралась на плечо. «Вроде бы не тяжелая, только коготки острые», — подумала девушка, поглаживая короткую шерсть. Обезьянка что-то доверчиво запищала Инге на ухо. «Интересно, а ее не выгонят из бунгало, если она вернется туда с этим зверьком? Показать бы эту забавную обезьянке Соне, если сестра додумается позвонить сама. Ну что, пойдешь со мной на пляж?» Инга почесала обезьянку за шею, услышала глубокое урчание, а затем набрала сигнал помощи на коммуникаторе. Так была вероятность, что ее найдут до ужина. Прошло больше часа, как она отправила сообщение, когда кусты затрещали, и на поляну вместо спасателей вывалился Арк. Взволнованным он не выглядел, хотя Инга предпочла бы сначала прочитать панику в его глазах, а затем облегчение. Заметив девушку и зверька, фотограф расплылся в довольной улыбке. Вот только улыбка, к удивлению Инги, принадлежала не ей. «Чиби, вот ты где! А ну иди сюда, маленькая негодница!» — радостно произнес он, и обезьянка, еще минуту назад обнимающая Ингу, метнулась на руки Карку, вцепилась в него, что-то заверещав на своем языке и уткнувшись парню в шею. «Значит, это твой питомец?» Инга постаралась скрыть разочарование. Арк прекратил сюсюкаться с обезьянкой и, наконец, посмотрел на прекрасную представительницу человеческого рода. «Ага, ее зовут Чиби. Милашка, правда?» Он почесал обезьянку под горлом. «А ты как тут оказалась?» «Потерялась», — не стала скрывать Инга и добавила. «Я отправила сигнал о помощи, думала, придет кто-то из спасателей». «Наверное, я тебя разочарую, но твой призыв на помощь остался незамеченным. Сигналы с коммуникаторов начнут отслеживать только послезавтра», — сочувствием заметил Арк. «Идем, я отведу тебя к бунгало». Девушка рассеянно кивнула и перевела взгляд на сидящую у парня на плече обезьянку. «Давно она у тебя?» «Да, уже больше 2 лет». Он отобрал у обезьянки прядь волос, которую та пыталась пожевать, и сделал суровое лицо. Чиби тотчас сгримасничала его, и Инга с трудом сдержала улыбку, настолько вышла похожим. Отец привез ее из своей экспедиции, он зоолог, изучает редких животных. Спохватившись, пояснил блогер. У Чиби яркий необычный окрас, поэтому отец ею заинтересовался. Мама тоже была в восторге, но дома эта малявка устроила настоящий погром, так что в конечном счете ее отдали мне. А я подумала, что она дикая. Инга потянула руку к обезьянке, и та схватила ее за палец, подержала в цепких лапках и отпустила. «Кстати, ты бы присмотрел за ней. Я в джунглях видела охотничьи ловушки». Говорить о том, что Чиби попалась в силки и ее пришлось спасать, не хотелось. Прозвучало бы так, будто она напрашивается на награду или похвалу. «Спасибо за предупреждение», — поблагодарил Арк, покрепче прижимая к себе обезьянку. «Не думал, что они так близко подберутся к курорту». «Кто они?» «Йолы. Они охотятся в джунглях на мелких животных и птиц. Надо предупредить в отеле, что ловушки расставили рядом с пляжем. Я ведь не единственный, кто приезжает отдыхать с питомцем». «Кстати, ты не боишься, что Чиби потеряется? Или ее украдут?» «У нее встроенный чип под кожей. Я по нему вас нашел». Арк показал на собственном коммуникаторе маленькую светящуюся точку. «Получается, мне повезло, что я ее встретила», — задумалась Инга, погладив урчащую обезьянку по голове. «Или она тебя нашла. Ее тянет к хорошим людям». Арк тоже погладил зверушку, и его пальцы словно невзначай коснулись руки Инги. Она отдергивать пальцы не стала. «Это ты о себе говоришь?» — лукаво уточнила она, стрельнув глазками. «А разве она меня любит?» — поддержал ее игру парень. «Смотри, она пытается меня съесть». В этот момент Чиби снова потянулась к его волосам. Но нападением это не выглядело, скорее необычной лаской. Инга подумала, что такое забавное проявление любви видит впервые. А еще что ей нравится видеть вот такого заботливого Арка. «Ну что, пойдем?» Темп он взял не быстрый. Пока шли, Арк рассказывал о Чиби. Обезьянка уже не первый раз совершала побег, но неизменно возвращалась порой с трофеями в виде фруктов или утащенных конфет. В какой-то момент Инга так увлеклась его рассказом, что не заметила корень и растянулась на дороге. Арк тотчас оказался рядом. Сильно ударилась. Он помог ей подняться. «Вроде нет». Инга прощупала лодыжку. «Кажется, просто потянула. Нам еще далеко?» «С такой скоростью четверть часа», — утешил Арк. Оказалось, она действительно плутала в трех соснах или в трех пальмах, что было более применимо к Октавии. До пляжа оставалось рукой подать, и очень скоро повеяло соленым морским бризом. Инга увидела в просветах между деревьями море и знакомые бунгало. «Спасибо, что вывел. Если захочешь прогуляться по джунглям, в следующий раз позови меня. Тогда точно не потеряешься», — предложил в ответ Арк, поглаживая Чиби. Они не торопились обратно к пляжу, стояли в тени деревьев, укрытые зеленым шатром. Казалось, это граница мира, разделяющая дикие, но притягательные джунгли от шумного пляжа. «Будет большой наглостью, если я приглашу тебя на ужин», — неожиданно спросил Арк. И Инга ощутила странное тягучее чувство в груди. Он сбивал ее своей прямолинейностью. «Раз уж ты снова спас меня, то грех отказываться», — ответила она, и Арк просиял улыбкой. «Только переоденусь, а то такое чувство, что не в джунглях была, а в яме сидела», — добавила Инга, посмотрев на измазанные ноги и руки. «Тогда встретимся через полчаса. Тебе хватит времени?» «Более чем достаточно», — прозвучало в ответ, и они направились к домикам. Оказавшись в бунгало, Инга прижала руку к груди, стараясь унять сердцебиение. Всего лишь мимолетное увлечение, так почему она так волновалась? И зачем сказала Арку про одежду? Он наверняка подумал, что она кроме тряпок ни о чем думать не может. Инга досады цокнула языком и пошла в душ, смывать пот и грязь. Управилась она даже быстрее, и оставшиеся 5 минут мялась у двери, раздумывая, выйти пораньше или дождаться назначенного времени. Инге вовсе не хотелось выглядеть медлительной, но и показывать, что спешит навстречу, она не собиралась. Так что вышла Инга минуту в минуту. Арк уже ждал, сидя у порога. Рядом стояла корзина, от которой шел одуряющий аромат выпечки и жареного мяса. При виде Инги парень вскочил и покосился на корзинку. «Я подумал, что можно устроить пикник на пляже. Но если ты против и хочешь пойти на ужин», — торопливо заговорил он. «Нет, не против. Пожалуй, излишне торопливо», — ответила Инга. С учетом, что она с обеда ничего не ела, кроме апельсина, она была готова разделаться с содержимым корзины прямо сейчас. «Только не выдавай меня рандальцам», — прижал палец к губам Арк, чтобы немного скрыть неловкость. «Если в отеле узнают, что я стащил мясо с кухни, будут ругаться. Но если ты отдашь мне лучший кусочек, то не выдам». Инга с любопытством принюхалась. «Что там?» Арк приподнял салфетку, и она увидела нарезанные кусочки мяса с зеленью. Мясо было тонким, полупрозрачным, непривычного серого цвета. Заметив недоумение на ее лице, блогер поинтересовался. «У тебя такое лицо, будто я тебя отравить собрался. Ты никогда раньше не ела солонью?» «Не довелось, что это за зверь?» Инга с некоторым подозрением относилась к незнакомым продуктам. «Местный аналог барана. Мясо очень нежное, но только если правильно его приготовить. Но не волнуйся, в отеле солонью готовят замечательно», — пояснил он. «А мне сестра советовала попробовать амульбу», — вспомнила Инга. «Тогда ты счастливица, потому что я прихватил немного», — подмигнул ей Арк и признался. «Я вообще всего понемногу взял, не знал, что тебе понравится». «Да ты настоящий профи в воровстве», — они рассмеялись. «И где мы устроимся, чтобы съесть все это богатство?» — отсмеялась Инга. «В джунгли не зови. На сегодня я нагулялась». «Здесь и без джунглей много красивых мест». Арк подхватил корзинку одной рукой, а вторую протянул Инге. Недолго поколебавшись, она взяла его за руку. Ладонь у парня была теплая и мозолистая. Это показалось Инге странным. «Он же блогер, почему у него такие натруженные руки?» Но спросить в лоб она не решилась. Похоже, все действительно ушли на ужин, так как по пути никто не встретился. Арк шел по пляжу все дальше от бунгало, в сторону невысокого обрыва у самого моря. Остановился рядом с практически отвесной стеной, покрытой зеленью. «Мы полезем наверх?» — скептически уточнила Инга, не увидев нормальной тропинки, чтобы забраться на скалу. Хотя вид с нее, наверное, открывался замечательный. «Вообще-то у меня была другая идея». Арк отодвинул зелень, служившую своеобразной дверью, и Инга увидела внутри скалы грот. Вода туда практически не попадала, разве что во время приливов. И сейчас грот был сухим. Зайдя внутрь, вслед за Арком, она с любопытством огляделась, и от открывшейся картины у нее перехватило дыхание. С другой стороны, грот выходил на море, где как раз сейчас горел закат. Солнце медленно и величественно опускалось в воду, и огненные лучи его окрашивали воду в багрянец, а тени на песке двигались, отчего он казался живым. «Это невероятно», — только и смогла сказать Инга, не в силах оторвать взгляда от этой красоты. «Я рад, что мы не зря сюда пришли». Пока Инга любовалась закатом, Арк успел разложить еду на салфетках. Ее действительно было много больше, чем они могли съесть за целый день. И запах от нее шел изумительный. Все было так аккуратно сложено, что Инга подумала, парень слукавил, говоря о воровстве. Наверное, договорился с поварами. А еще Арк принес вино в плетеной бутылке и апельсиновый сок. «Предлагаю попробовать здешнее вино. Йолы делают его из вяленых ягод цареи, чем-то смахивающий на белый виноград». Арк замолчал, сообразив, что бокалы взять не догадался. Огляделся с некоторым недоумением, а потом вдруг прищелкнул пальцами и выбежал куда-то, попросив подождать. Вскоре вернулся с кокосом. Аккуратно разбил его и протянул получившуюся пиалу Инге. «А с кокосовым молоком оно будет еще вкуснее», — добавил он. Вино оказалось коварным и быстро развязало язык. Усевшись прямо на теплый песок, вытянув успевшие подзагореть ноги, Инга с интересом слушала историю Арка о путешествиях. Она представить не могла, что кто-то живет такой яркой жизнью. Арк побывал в заснеженных горах и жаркой сухой пустыне, успел спуститься с аквалангом на дно океана и пожить в одиночку в лесу, наспор выдержав там больше месяца. Вот и раскрылась тайна мозолей. Он не гнушался обычного труда, мог сам и убежище построить, и пропитание добыть. Многому его научил отец. О родителях парень вспоминал с улыбкой, и Инге невольно захотелось познакомиться с этими замечательными людьми. «Тебе повезло. Она посмотрела на парня с завистью. «Путешествовать и при этом зарабатывать деньги, ты хорошо устроился». «А ты разве не то же самое делаешь? У тебя, насколько я понял, свое агентство недвижимости. Ты можешь отправиться на любой курорт под предлогом поиска жилья для продажи». «Обычно я занимаюсь бумажной волокитой», — призналась Инга. «А по курортам и другим планетам разъезжает моя младшая сестра Соня. Ты ее видел тогда, на голограмме». «Хорошо, что напомнила, с прошедшим днем рождения». Арк поднял свою половинку кокоса, и они с Ингой в шутку чокнулись. «Кажется, я крупно задолжал твоей сестре. Это ведь она отправила тебя на Октавию». «Да, она решила, что мне пора отдохнуть». Инга улыбнулась, слова Арка были ей приятны. «Какая заботливая. Моя младшая сестра только ворчит, когда я куда-то еду. А последним ее подарком был карманный фонарик». «Наверное, она хочет отправиться путешествовать вместе с тобой?» — предположила Инга. «Пока она учится в школе, может об этом и не мечтать». Отрезал Арк, сразу став суровым старшим братом. «Образование важнее. Когда я учился, мог уезжать куда-то только на каникулах. Хорошо, что я не твоя сестра. Ты ужасно строгий». «Правда, хорошо». Он окинул ее таким пристальным взглядом, что у Инги вспыхнули щеки. Она поспешила перевести тему. «А как родители относятся к твоей работе?» Арк ненадолго задумался. «Мама привыкла, что отец в разъездах, так что мои путешествия не стали для нее откровением. Отец не сомневался, что я пойду по его стопам, иначе разве стал бы таскать меня за собой повсюду? Помнится, он даже с дедом поспорил, кем я стану. Дед мечтал, что буду пилотом на космическом корабле, как он, а отец сказал, что космические джунгли не для меня. Но я все о себе рассказываю. А твои родители? Не ругаются, что дочь столько работает?» Инга помрачнела. «Они умерли. Во время эсгерской эпидемии получили не ту вакцину». «Вот как. Я не знал, прости». Арк протянул к ней руку и ободряюще сжал ее плечо. «Не извиняйся. Прошло больше 10 лет, мы с Соней смогли это пережить». Инга на самом деле давно не ощущала боли от их потери. Сначала ей некогда было оплакивать их, после прошло время, и боль притупилась. Девушка была благодарна родителям за то, что они смогли оставить им неплохое наследство, но злилась из-за того, что самых близких людей не было рядом в трудные времена. «Лучше скажи, почему так много людей хотят поучаствовать в поиске сокровищ на Октавии?» Инга постаралась замять неудобные вопросы. Прошел слух, что в этом году Юолы дадут одному из участников другую карту, и сокровище, которое найдут по ней, будет настоящим, а не сувениром на память. Вот многих и потянуло на поиски. «Так давай сравним наши карты», — сразу загорелась Инга. «Если они не совпадают, то нам не повезло, и можно будет спокойно наслаждаться походом. А если нет?» Она с предвкушением потерла руки. Поиск сокровищ обещал стать не просто интересным, а по-настоящему захватывающим. Голограмма карты на коммуникаторе в наступающих сумерках светилась особенно таинственно, и когда Арк вывел свою карту рядом, сердце у Инги готово было выскочить из груди от волнения. Но чем дольше она смотрела, пока программа проводила сканирование, тем меньше шансов оставалось, что они разные. «Совпадение 100%», — выдала безжалостный вердикт программа проверки, и Инга с досадой выключила коммуникатор. «Не повезло». «Не расстраивайся». Увидев, что Инга разочарована, попытался утешить ее Арк. «В любом случае в джунглях не соскучишься. И вообще, это может быть просто хитрый рекламный ход, чтобы раскрутить тур. Но если хочешь, можем завтра поспрашивать других участников и сравнить наши карты с остальными», — добавил он. «Не думаю, что кто-то согласится. Наверняка все сами захотят найти сокровище», — пробурчала Инга. Вечер перестал быть загадочным и томным, и она подошла к выходу из грота. Теплые волны омывали ноги, накатывая на песок. «Идем, я провожу тебя к отелю». Почувствовав, что ее настроение изменилось, предложил Арк и собрал остатки еды в корзину. Расстались они у дверей ее бунгало. Напрашиваться на ночь Арк не стал, пожелав выспаться впрок. Самую малость Инга была разочарована, но, как ни крути, он был прав. Скоро их ждало непростое путешествие. Найдут они сокровища или нет, это не главное. Она собиралась провести время в джунглях вместе с отличным парнем, так почему бы не воспользоваться предоставленным шансом? Ночь принесла неприятные сюрпризы. Ближе к полуночи дико разболелась голова. Инга то и дело просыпалась, металась по кровати, пробовала почитать, но ничего не помогало. Похоже, беспокойные дни сказались на ней не лучшим образом. В другое время она подумала бы, что у нее наступают праздники, но Соня точно подгадала дату поездки. И Инга могла не переживать об этом неудобстве почти месяц. Так что гудящую голову можно было списать или на вино, которым ее угощал Арк, или на общую усталость. Но как бы ей не хотелось свалить вину на выпивку, Инга подозревала, что дело не в ней. Девушка слишком долго работала, и дорвавшийся до отдыха организм сдал позиции. Так что встала Инга в отвратительном настроении. К тому же, когда умывшись, она посмотрела на время, то поняла, что на завтрак опоздала. Поспешила к отелю, где на входе ее перехватил администратор. Оказалось, ей звонила Соня и обещала в скором времени попробовать еще раз выйти на связь. Так что боль, отдающая виски вместе с голодом, отошли на второй план, и Инга направилась к терминалу. Буквально через минуту после того, как она удобно устроилась на крутящемся стульчике перед экраном, перед ней появилась голограмма сестры. «Привет! Как ты? Все еще злишься?» Соня сцедила зевоту в кулак. Разница во времени была больше 9 часов, так что сонливость сестры была вполне логичной. У нее на часах было около 2 ночи. «Я почти не злюсь», — обрадовала Инга сестру, и та моментально взбодрилась, улыбнувшись привычно и мило. Соня успела в очередной раз сменить имидж на более строгий, присущий заместителю директора, и теперь уже не щеголяла чешуйчатой кожей и необычным окрасом волос. «У тебя все в порядке?» «Конечно. Все задачи выполняем в срок, денег свыше лимита не тратим, так что...» «Я спросила, как ты, а не как работа», — уточнила Инга, и Соня с прищуром посмотрела на нее. «Кто ты и куда дела мою сестру?» Она с подозрением сложила руки на груди. Инга хитро улыбнулась. «Могу рассказать что-то компрометирующее из твоего детства, чтобы ты поверила. Например, во втором классе ты стащила у классной руководительницы...» «Стоп, я тебе верю. И напоминаю, что все межпланетные разговоры прослушиваются». Замахала руками Соня, и сестры рассмеялись. «А ты не хочешь представить меня парню за твоей спиной?» Шепотом полюбопытствовала сестра, и Инга резко обернулась. Арк, скромно стоящий сзади, заметно смутился. «Я не хотел тебя отвлекать, прости». Повинился он. «Я волновался, что ты не пришла на завтрак и пошел искать». «Все в порядке». Инга выдохнула. Хорошо, что это был Арк, а не Кай. С ним она, по крайней мере, могла контролировать свои эмоции и не бояться, что он ляпнет лишнего. «Знакомьтесь, это Соня. Мы как раз вчера о ней говорили. А это Аркас». «Я знаю, кто это». Придушенно пискнула Соня. «Можно мне автограф через Ингу передать?» С волнением обратилась она к Арку. «Конечно, я твой должник, раз ты отправила сюда сестру». Арк подмигнул ей, а Соня, судя по бледному виду и лихорадочному румянцу, готова была грохнуться в обморок. «Так, отойди, а то она разучилась говорить внятно». Шутливо рассердилась Инга. Соня привела на нее ошалевшие глаза, когда Арк послушался и отошел к дверям. «Ты его только что попросила тебя подождать? А вы куда-то вместе пойдете?» Сдавленным голосом спросила она. «Может быть, пойдем. Не сидеть же в бунгало целый день». Инга пожала плечами, не видя ничего необычного. «Но ведь это Аркас». «И что? Ах да, он же популярный блогер. Ты тоже на него подписана?» Соня яростно закивала, и Инга вздохнула. Раз Арк так нравится сестре, то ей предстоял настоящий допрос по возвращению домой. «Кстати, я хотела предупредить, что уйду в джунгли на недельку, так что не потеряй меня». «Неделя в джунглях? Надеюсь, у вас будет проводник? Или это то самое путешествие от отеля?» Соня с тревогой посмотрела на сестру. «Убедись, что взяла с собой все необходимые для выживания вещи. Это просто поход, не волнуйся». Закончила Инга в пустоту. Связь в очередной раз оборвалась, но хоть удалось предупредить сестру, чтобы та не волновалась. Поговорили. Арк терпеливо дожидался Ингу на выходе. Звонок прервался, но про поход я рассказать успела. Девушка потерла ноющие виски. Во время разговора с Соней она держалась, но сейчас к боли добавилось головокружение и стало тяжело дышать. «Интересно, лекарства здесь есть?» — пробормотала она, оглядываясь в поисках администратора. «Тебе плохо? Что случилось?» Арк беспокойно протянул ее к себе и дотронулся до лба. «Да ты вся горишь». «Неправда, здесь жарко, поэтому лоб такой горячий. У меня просто голова побаливает». Инга хотела возмутиться, резко взмахнула рукой, и ее повело. Ноги стали ватными, перед глазами заплясали звездочки. Арк еле успел ее подхватить. «И ты будешь утверждать, что у тебя просто голова побаливает? Похоже, у тебя тепловой удар». «Быть не может. Не так долго я вчера на солнце грелась». Забыла, кто гонял волейбол. Вот и допрыгалась. Блогер помог ей дойти до кресла, усадил, а сам исчез буквально на минуту, чтобы вернуться со стаканом холодной воды. «Выпей, легче станет». «Легче станет, если отрубить голову». Боль накатила с новой силой. Казалось, еще немного, и голова треснет, как спелый арбуз. Тем не менее, воду Инга выпила и откинулась на мягкую спинку кресла, боясь даже пошевелиться. «В таком состоянии тебе нельзя в джунгли», — обеспокоенно сказал Арк. Открывать глаза тоже было больно. «Ерунда, к завтрашнему утру все пройдет. Это мигрень. Мне просто надо отлежаться», — отмахнулась Инга, хотя в глубине души она была с ним согласна. Но представить, что останется на курорте на целую неделю среди пожилых и семейных пар с маленькими детьми, в то время как другие будут развлекаться в джунглях, нет, лучше уж немного пострадать от головной боли. «Поможешь дойти до бунгало?» — попросила она, заставляя себя выпрямиться. «На завтрак, как понимаю, ты не пойдешь. «У тебя вчера вечером отлично получилось своровать еду», — с кривой улыбкой напомнила Инга и протянула ему руку. Намек Арк понял, но вместо того, чтобы помочь девушке подняться, подхватила ее на руки. «Только держись крепче». Он пошел к выходу, словно каждодневно носить ее на руках было для него привычкой. «Я и сама дошла бы. Меня мутит, не хочу случайно тебя испачкать». Инга уткнулась носом ему в рубашку, а Тарка приятно пахла свежим кофе с лимоном. И на минутку она смогла отвлечься от головной боли. «Не говори ерунды. Идти ты не в состоянии, а спать на диванчике в холле отеля — не лучший способ отдохнуть». Он, не торопясь, двигался в направлении домиков. И пока Инга ворчала, благополучно дошел до бунгало. «Где ключ?» «В кармане шорт, отпусти, я сама достану». Она замолчала, когда его рука нырнула в карман, едва заметно прикоснувшись к голым ногам. Ничего неприличного Арк себе не позволил, просто открыл дверь, но сердце все равно подпрыгнуло к горлу. Он сгрузил ее на кровать, закрыл жалюзи, погрузив комнату в уютный полумрак. «В состоянии сама принять душ или помочь?» — спросил Арк непринужденно, и руки Инги дернулись к вороту рубашки, судорожно его сжимая. «О чем ты говоришь?» «При перегреве надо охладиться. Прохладный душ идеально подойдет, но я боюсь, что ты свалишься». «Как маленькой», — объяснил ей блогер. «Не свалюсь». Инга стала расстегивать рубашку и только после сообразила, что Арк все еще смотрит. «Ты бы хоть отвернулся?» «Мне интересно, когда здравый смысл победит твое упрямство», — ответил он, но повернулся к ней спиной, и Инга с грехом пополам разделась. Пошатываясь и держась за стенку, она добрела до душевой кабинки, включила воду. Не сказать, что под упругими струями воды стало намного легче. Но пелена перед глазами ушла, и она запоздало сообразила, в каком виде сейчас находится. Растерянно огляделась, она не додумалась взять ничего, во что можно переодеться. Хорошо, хоть халатик висел на крючке. В него она и укуталась. Выглянув из душевой, Инга убедилась, что Арк никуда не ушел, зато успел похозяйничать, налил ей воды из стоящей в холодильнике бутылки и поставил стакан у кровати. А саму кровать разобрал. То, как он взбивал подушку и расправлял одеяло, вызвало у Инги невольную улыбку. О ней так 100 лет никто не заботился. Самое большее, что делал ее последний парень, продержавшийся рекордные полгода, это варил себе пельмени и не ворчал, что Инга приходит поздно. На нее, к слову сказать, он никогда не готовил, считая, что она может поесть на работе. «Спасибо». Инга ёркнула в расправленную кровать под легкое покрывало, убеждая себя, что красные щеки — это никакое не смущение, а проявление повышенной температуры. «Уходить не собираешься? Я бы предпочел убедиться, что тебе не станет хуже». Арк протянул ей стакан воды и проследил, чтобы она все выпила. «Ты поспи, а я пока посижу и почитаю». Он огляделся в поисках стула, пододвинул его к кровати и открыл на коммуникаторе книгу. «Как-то неудобно получается», — пробормотала Инга. «Неудобно будет, если я тебя в таком состоянии брошу, но если тебе претит мое общество, я могу позвать местного врача или кого-нибудь еще». «Это еще хуже». Она прикрыла глаза. Арк не шумел, но представить, что его нет, не получалось. В голову лезли дурацкие мысли. Не слишком ли вызывающе, что она появилась перед ним в одном халате? И не разочарован ли он ее слабостью? Инга крутилась, поворачивалась сбоку на бок, пока холодная влажная тряпка не легла ей на лоб. «Хватит ворочаться, спи. Попозже я принесу обед». Арк снова замолчал. Инга затихла. Она могла наблюдать за ним из-под опущенных ресниц, но когда поймала себя на мысли, что довольно долго, бесцеремонно разглядывает его и любуется правильными чертами лица, зажмурилась. Если Арк заметил ее пристальное внимание, то что подумал? Постепенно пришел сон, и она смогла забыться. Проснулась она под вечер. Пропустила целый день. Разочарованно выдохнула Инга, отодвинув жалюзи и выглянув в окно. Солнце садилось, и в комнату скользнули его красные лучи. Зато, проспав почти 12 часов, она чувствовала себя намного лучше. От головной боли остался лишь слабый отголосок, так что можно было не бояться пропустить поход. Арк никуда не делся, как она ожидала, а задремал с книгой. Но стоило девушке пошевелиться, как он проснулся и немного виновато посмотрел на нее. «Прости, сморила. Я включил вентилятор, но здесь все равно очень тепло. Как ты?» В голосе звучало неподдельное волнение. «Лучше». Инга еще раз прислушалась к своему самочувствию, убеждаясь, что оно ее не обманывает. Именно этот момент выбрал желудок, чтобы предательски громко заурчать. «Есть хочу». Со слабой улыбкой добавила она. «Я принес обед. Не вставай, сейчас подам в кровать». «Не надо, я же не умираю. Всего ты перегрелась». Инга вылезла из-под покрывала, запахнула полы халатика и подошла к столу. Посмотрела на глубокую тарелку с яркими, мелко порезанными фруктами. Для обильного ужина это было маловато. «Это десерт», — с надеждой уточнила она. «Нет, это весь твой ужин. Изысканный, очень легкий, но витаминный фруктовый салат. Горячего тебе сейчас нельзя, мясо и рыба тоже нежелательны. Так что ешь. «И не привередничай». Арк вручил ей вилку. «А сам, небось, мясо ел», — проворчала она, принимаясь за еду. «Вообще-то я ничего пока не ел», — растрепав русые волосы на затылке, признался Арк. «Но я позже поужинаю». «Ну уж нет, тогда давай лопать вместе». Даже возмутилась от такой безответственности Инга. Второй вилки не нашлось, так что Арку досталась маленькая чайная ложечка, но орудовал он ею ловко. «Хотела спросить», — вспомнила Инга, с аппетитом уминая салат, в пику собственным словам. «Если ты здесь полгода, почему не ходил в джунгли с другой группой?» «Я довольно много времени провел в племени юолов, изучал их язык и традиции». Арк пожал плечами. «А информация о сокровище появилась совсем недавно». «Значит, есть шанс, что его пока не нашли». «Думаю, тогда о сокровище уже растрезвонили бы во все уголки галактики». Правда, я не уверен, что оно есть вообще. Надо завтра расспросить нашего проводника, кто лучше знает о сокровище юолов, кроме самих юолов. «Удачи тебе его разговорить», — усмехнулся Арк. Но когда Инга попробовала выяснить, что его рассмешило, он отмолчался и ловко перевел тему.